помните, стояла я, приблизившись к стене. Взволнован ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вам наскучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимый мой, меня вы не любили, не знали вы, что в совнище людском я словно лошадь загнанная в мыле, пришпоренная смелым вездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном бурей быте, с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нам срок событий. Вы помните, вы все, конечно, помните. Стояла я, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне.